Правда, в отношении рабочих угольщиков Великобритании, объявивших забастовку в 1984 году, профсоюз угольщиков СССР выступил с инициативой материальной поддержки и собрал более миллиона рублей для поддержки семей британских угольщиков. Правда, передать денежные средства не представилось возможным по причине блокировки таких попыток службами британской контрразведки. Дошло до того, товарищи, что нашего посла вызвали в форин-офис и пригрозили. Тогда профсоюзы привезли семьи бастующих шахтеров в Пицунду. Молодцы, профсоюз угольщиков СССР. Так держать. Аплодисменты. Тут я удивленно взбодрился, потому что Андропов прошелся с критикой по профсоюзным движениям стран Варшавского договора, в частности, Польши, Чехословакии, Венгрии и Болгарии. Прошелся и по их кредитной зависимости и начинающейся в этих странах инфляции, чреватым развалом их экономик. Генеральный секретарь объяснил участникам съезда, что западному миру не нужны конкуренты на мировых рынках и они не допустят других игроков. Он вспомнил, как зарубежные государства вводили на протяжении многих веков друг против друга санкции и таможенные пошлины, и как пример привел блокаду России в XVI веке. Ничего не изменилось, товарищи, в менталитете наших западных, я говорю это слово в кавычках, партнеров. Вспомните, как нам не продавали трубы большого диаметра для строительства газопровода, а ведь мы прокладывали газ для Европы. Пришлось срочно развивать свои технологии и выпускать свои трубы, и даже насосные станции. Так что от империалистов и капиталистов нам ждать поблажек, это несусветная глупость. Нам самим надо становиться умнее и рассчитывать только на себя. Даже страны Варшавского договора под обработкой западными спецслужбами их профсоюзных движений могут стать ненадежными партнерами. Рассчитывать, товарищи, повторюсь, нужно только на себя. Тут я тоже мысленно поаплодировал Юрию Владимировичу и замахнул еще одну рюмку коньяку. Юрию Владимировичу доклад о международном положении писал не Яковлев, мать его, отец перестройки, а совсем другие люди. Кхе-кхе. И я тоже приложил немало усилий, чтобы разъяснить, откуда чьи уши торчат. Яковлев сейчас находился в местах не столь отдаленных, но от этого не особо комфортных. В том моем мире Яковлева в 70-х годах вывели из партийных структур и сослали послом в Канаду, где он, судя по всему, сдал местной контрразведке 11 двойных сотрудников посольства. В том времени Андропов высказался за то, чтобы Яковлева из Канады отозвать, но Суслов встал на защиту будущего перестроечника. Здесь же, в этом времени, сотрудники Юрия Владимировича, взяв Яковлева в разработку, сумели задокументировать его вражескую деятельность уже к 1982 году. «По делам узнаете их», сказано в известной книге, и я знал их по их делам, и, слава богу, мне верили. Правда, Андропов уже не раз задавал вопрос, не пришелец ли я из будущего. «Ты извини, Евгений, но слишком уж у тебя личностный подход к некоторым событиям. Понимаешь, словно ты сам был их свидетелем, а не читал в газете. И мельчайшие подробности в одном, и пробелы в другом. Ведь ты мало знаешь, например, про некоторые регионы, словно они тебя не интересовали». Я лениво отбивался, так как за время общения с коллегами уже все, что мог, придумал и сказал. Выходило как в бриллиантовой руке. Поскользнулся, упал, закрытый перелом. Или, тут помню, тут не помню, как у другого классика кино. Если бы мы не знали твою биографию лучше тебя самого, то можно было бы подумать, что ты засланец из будущего. Тем более, что твой отец и занимался чем-то похожим. Но именно поэтому и сняты с тебя все подозрения. Кроме, конечно, твоей сверхчеловеческой сущности. КХМ, на опыты бы тебя отдать. Кхе-кхе, но уж очень ты ценный кадр. Во всех отношениях ценный. И терять тебя как союзника я не хочу. Слишком уж от тебя много полезного для общества. Это мы разговаривали перед моим отлетом во Владивосток. Сейчас прошло уже несколько лет, и мы с генеральным встречались не раз, но больше он на эти темы не говорил. Да, и про задачи партии мне понравилось. Горбачев прямо на съезде вызывающе резко заявил, что партийные органы заменяют собой хозяйственные, и отказался от совмещения своей должности вождя КПСС с должностью председателя Президиума Верховного Совета СССР. Андропов тоже прошелся по некоторым товарищам, слишком много на себя берущим, но не отвечающим за результат, но прямо на съезде устраивать демарш, подрывая авторитет партии, не стал. Он сказал, что партия рассмотрит вопрос такой целесообразности, так сказать. Но все поняли, что сдвиг в эту сторону произойдет и хозяйственникам уже не придется отдуваться за чужие ошибочные решения. О кооперативном движении Андропов сказал, что закон о кооперации раскрыл перед обществом новые горизонты, но и вскрыл неграмотно, или даже враждебно мыслящих товарищей, пытавшихся включить в закон возможность предприятиям продавать свою продукцию за бесценок и вывоза ее за рубеж. Мы таких умников, а если откровенно сказать, врагов народа поснимали с ответственных должностей, провели в отношении них соответствующие проверки, и некоторых поместили в соответствующие для таких деятелей заведения. Я сказал «враги народа» и я не оговорился. Немало таких было и раньше, смотрящих в рот западным спецслужбам и получившим по заслугам, есть такие и сейчас. Почему им не быть? Мы только работаем над созданием нового советского человека и новой гражданской общности. Да и наши враги не дремлют, упорно работая над разложением нашего народа с использованием различных радиоголосов. Вот тут я выпил сразу две рюмки подряд, потому что алкоголь меня брал плохо, а напиться и впасть в состояние куража хотелось. Вообще, Юрий Владимирович много текста посвятил зарубежным партнерам, как недружественным, так и дружественным. Про дружественные он сказал, что никого насильно в коммунистическом русле Советский Союз удерживать не собирается и повторения прежних ошибок, какие были в Чехословакии и Венгрии, не допустит. Мы приложим максимум усилий, убеждая наших товарищей, но тянуть за ручку в светлое будущее не станем. Мы за свободу выбора. И выбор в Польше уже был. Это молодежное движение так и называлось «Право выбора» и стояло оно на коммунистической основе. Это движение тоже критиковало правительство и правящую партию Польши, но критиковало за бездумную экономическую политику. В том числе члены «Права выбора» ругали руководство Советского Союза, что оно допустило доведение Польши до экономического краха и финансовой зависимости от иностранного капитала. За десятилетие долг Польши западным странам увеличился в 23-5 раза. Власти страны приняли решение расплачиваться с внешними долгами за счет внутреннего рынка, для чего подняли цены на продукты питания. Об этом тоже сказал Юрий Владимирович. Просто, спокойно и даже без осуждения, и снова напомнил про право выбора. Еще на апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 года, который формально был посвящен вопросу о созыве очередного ПХВИ съезда КПСС в феврале-марте 1986 года, произошли кадровые перестановки в составе Политбюро. Председатель Комитета государственной безопасности СССР В.М. Чебриков был переведен из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Секретари ЦК КПСС Е. К. Лигачев и Н. И. Рыжков избраны членами Политбюро ЦК КПСС. Министр обороны СССР, член ЦК КПСС маршал Советского Союза С. Л. Соколов стал кандидатом в члены Политбюро ЦК. Министр сельского хозяйства РСФСР В. П. Никонов, секретарем ЦК КПСС. Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов выступил с докладом о созыве очередного 27 съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением. В нем он провозгласил курс на ускорение экономического и социального развития СССР. На практике для решения задачи ускорения предполагалось провести масштабную технологическую модернизацию народно-хозяйственного комплекса, задействовать скрытый потенциал работников путем активизации человеческого фактора, оздоровить обстановку в быту за счет резкого уменьшения пьянства. Главным рычагом ускорения экономики был объявлен научно-технический прогресс. В первую очередь предполагалось осуществить рывок в машиностроении, темпы развития которого предстояло ускорить в 1,5-2 раза. Однако в отличие от моего времени рывок в машиностроении, на ускорение которого партия выделила невероятную сумму, 200 млрд рублей, в 2 раза больше, чем за предыдущие 10 лет, заключался не только в работе на оборонку, но и на производство на предприятиях ВПК товаров для людей, сельского хозяйства и пищевой и легкой промышленности. Помнится, в моем времени, партия тоже года через 2, когда полки магазинов стали пустеть, опомнилась и распорядилась перепрофилировать оборонку на производство оборудования по производству мясных, молочных продуктов или продуктов из картофеля, овощей. Туполев даже сетовал, что такое оборудовать делать сложнее. В этом мире оборонка уже с 82 года перешла на рельсы конверсии и финансирование только, действительно, ускоряла процесс. Где-то в этом процессе работали и моя спутниковая программа с боевыми и мирными лазерами и компьютеры, выполняющие военные и производственные задачи. Горбачев Михаил Сергеевич так и руководил крайкомом КПСС Ставрополя, где, действительно, был разработан и внедрен удачный комплексный метод уборки зерновых культур, впоследствии названный Ипатовским, и неплохо руководил, между прочим. Правда, всеми правдами и неправдами рвался в Москву, но, КХМ, не судьба. Ельцин Борис Николаевич так и оставался первым секретарем Свердловского обкома КПСС, вошедший в историю, как руководитель, исполнивший решение пленума о сносе дома Ипатьева, рекомендованный к сносу, кстати, Юрием Владимировичем Андроповым в 78 году и в этом мире тоже. Не знаю, может быть, для коммунистов так было надо. Юрий Владимирович обосновывал снос дома следующим образом. Антисоветскими кругами на Западе периодически инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца Ипатьева в Г. Свердловске. Дом Ипатьева продолжает стоять в центре города. В нем размещается учебный пункт областного управления культуры. Архитектурной и иной ценности особняк не представляет, к нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов. В последнее время Свердловск начали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться и дом Ипатьева станет объектом их серьезного внимания. В связи с этим представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города. Частично прослушав ход съезда, та еще была тягомотина, и убедившись, что светлое будущее забрезжило на горизонте, я снова окунулся в свои хлопоты, связанные с развитием производства. Деньги должны работать, как говорили капиталисты. Дело в том, что выпускаемые в Союзе микропроцессоры с параметрами 35 МГц и 2 миллионам транзисторов позволяли собирать технику иного уровня, нежели микропроцессоры других производителей, так как лаборатории Советского Союза достигли уровня 1 микрометра в 1983 году. Intel, например, только-только собрал свой 386 с 12 МГц и 275 транзисторами на 1,5 микрометрах. Mitsubishi просили меня посодействовать в продаже СССР им процессоров, ведь наши процессоры были маломощными, энергосберегающими и не имели радиатора. А компания Mitsubishi активно внедряла в свои морские и сухопутные транспортные средства автоматику. Да и бытовая техника все больше и больше начинала походить на космическую. Вот этот вопрос я и решил согласовывать с руководством страны, посетив Первопрестольную сразу после 27-го съезда КПСС. Глава 26. Послушай, Евгений Викторович, начал Андропов, твое желание развивать малую родину, понятно, но ты подумай о большой родине. А я не думаю, приподнял я брови, округлив глаза. Андропов улыбнулся и покрутил головой. Ловок ты ловить на слове, но не перебивай. КХМ, а наши секреты, там база ТОВ, кабели правительственной связи, корабли, ракеты, нацеленные на Аляску, средства ПВО. А ты предлагаешь открыть границу. Да мы и сейчас китайцев вылавливаем пачками, а ты предлагаешь им земли отдать в аренду. Ну, во-первых, земли в аренду, это уссурийской далее. Во-вторых, Китай никогда не нападет первым. Он будет принимать угрожающие позы, но войной на Россию не полезет. КХМ, ты, Евгений Викторович, уже в который раз называешь СССР Россией. Мы с тобой, вроде бы уже договорились, что мы развалить СССР никому не позволим. И, ты же знаешь, мы провели превентивные мероприятия по исключению негативных факторов твоей истории из нашей истории. Он, как сказал, твоей истории, так по мне дрожь пробежала. Неужели, все-таки догадывается, мелькнула мысль, на место одним фактором появляются другие. Главное в этом процессе, люди, а имя им легион, ослеплены многие идеи смешанного социализма. Искушение жить намного лучше других, вознестись над толпой, сильнейшее и сладчайшее чувство. Это ты сейчас о себе, усмехнулся Андропов. Я вздохнул. К счастью, нет. Это, как алкоголь, одного возбуждает, другого вгоняет в депрессию, а третий сидит, как дурак, и даже не пьянеет. Я бы хотел сказать, но никогда, наверное, не скажу, что имел в своей жизни так много, что не каждому было дано. У меня была семья, дом, любимое дело, великолепные хобби. Моя жизнь была насыщена и богата красками, которыми я здесь так толком и не занимался. Ими надо жить, как книгами, которые пишешь, а мне приходилось жить с проблемами малой и большой родинами, а, по сути, одной родиной. У тебя сейчас было такое лицо, словно ты потерял близкого тебе человека», — сказал, покачав головой Андропов. «Странный ты человек, Семенов. Может, ты инопланетянин, вселившийся в тело нашего гражданина? Кхе-кхе». Это прозвучало неожиданно, и я удивился. «Хм, интересная мысль», — сказал я. «Почему бы и нет? Я же точно не совсем человек, хотя имеющимися приборами ничего выявить не удалось. Я читал заключение наших специалистов, анализировавших ваши с Сомерсетом исследования твоего организма. Жаль, что ты не хочешь отдаться нашим ученым. Хотелось мне сказать, что отдаваться – не моя привычка, но не захотел хамить генеральному секретарю. Ни к чему меня и мои особенные качества засвечивать перед вашими учеными. Они же все поголовно диссиденты. Меня или украдут, или уничтожат. Мы обсуждали уже с вами все за и против. Да, информация о будущем в моей голове откуда-то появляется. Но ведь теперь появляется и информация об измененном будущем. Значит, никто во мне из будущего не поселился, а просто существует некий канал, связывающий мой мозг с чем-то, что находится в 2020 году, с каким-то дата-центром. Ха-ха, с компьютером, что ли? Но я не робот, ха-ха. От роботов дети не появляются. Я не стал говорить Андропову, что временный диапазон информации о будущем сдвинулся на те 10 лет, что я провел в этом мире. То есть я теперь получал сведения из 29-го года. И они мне, честно говоря, не очень нравились. Но я об этом никому не говорил. Почему? Да потому, что там шла война. А от СССР все равно откололись прибалтийские республики и Закавказье, где и полыхало. Там шла война Азербайджана с Арменией за Нагорный Карабах. Но тут я об этом молчал. Эхе-хе. И Китай, ты говоришь, сделал вид, что рассорился с нами, для того, чтобы сделать вид, что дружит с Западом и получить от них технологии. Да, именно так. И они сейчас к нам не пойдут, но запомнит, что мы им предложили и воспользуются нашим приглашением году в 90-м. Теперь же, после того, как китайцы откажутся, можно будет позвать корейцев. Я готов создать с ними совместные предприятия по выращиванию овощей, свиней и птицы. И это надо сделать до того, как свинину будут выращивать в Китае и везти к нам контрабандой. Если сейчас начнем, то может быть лет через 5 обеспечим Приморье мясом. Но ведь есть в Приморье и свинофермы, и птицефабрики, удивился Андропов. Вы видели, что это за птицефабрики и свинофермы? Позапрошлый век, вонь стоит такая, что глаза режет, особенно вокруг птичников. Они так и не наладили утилизацию говна, а это, то еще химическое оружие. Хе-хе, но зачем тебе открытый Владивосток? Северные корейцы на тебя работают и пусть работают. Говорил уже, вздохнул я, что Китай, какой он станет через 50 лет, не нужен Западу так же, как и сильная Россия. Млять, да, что это самой СССР, конечно, и это все нужно, чтобы Китай встал вместе с СССР против англосаксов, когда те станут вводить против нас санкции. Рынки сбыта, мать их, через лет 10 Союз будет производить те же самые товары, что и на Западе. Технологии и патенты я постепенно скупаю, но не надо забывать и свои. Наш хлеб, печенье, варенье и даже соленые огурцы и капуста могут конкурировать с западными аналогами, но их туда никто не пустит. Ха-ха. Свободный рынок, млять, а вот в Китай, запросто. Главное, увеличить производство и разрешить свободное посещение. Можно уже сейчас начать с Хабаровского края, сделав там удобные пограничные переходы и мост через Амур. Ни хрена себе, мост через Амур, легко сказать. Пригласите французов и они построят. Хотите, я приглашу, не надо стесняться своих слабостей, Юрий Владимирович. Извините за нравоучение, сильному в большом не страшно признаться, что он слаб в малом, заодно и научимся, а как иначе учиться, а ведь нам еще мост через бухту Золотой Рог строите на Русский остров. Андропов поморщился, снова ты о своих мостах, это утопия, по крайней мере, через пролив Босфор, меня консультировали ваши мостовики, никакая не утопия, мосты будут построены, и причем, нашими мамтовиками, но не приморскими, опасайтесь наших, есть такая фирма на Тайване, Т.Y. Lin International. Она берется построить мосты всего за 10 миллиардов рублей. Как она может браться, когда никто никаких изысканий еще не вел? Удивился Юрий Владимирович. А зачем нам изыскания, когда у меня вот тут, я постучал по голове, проект, как живой, и он уже воплощен мной на чертежах, между прочим. Понятно, а тайваньскую фирму ты купил? С усмешкой спросил Андропов. Я скромно улыбнулся и пожал плечами. Андропов вздохнул. Через бухту мост можешь строить, деньги мы выделим. Проект согласуй. Да хрен они согласуют. Все попрячутся, как тараканы, за швабру. Ничего, утешил Юрий Владимирович. Ты, главное, проекты предоставь. Мост на русский остров и в стратегических целях полезен. Занервничал я. 10 миллиардов, это один мост. Второй, чуть дешевле, но тоже приличные деньги стоит. У меня столько нет. Андропов улыбнулся. Ну, ты, Евгений, меня за какого-то ракетира держишь. Так у вас говорят, ракетиры, у кого это? У нас, надулся я. У нас нормальное охранное агентство. Это мы с ракетирами боремся. Вместо милиции, кстати, ха-ха, рассмеялся и разулыбался Андропов. А то, что вы привлекаете ОМОН на свои разборки с бандитами, это только для того, чтобы они мохом не поросли, улыбнулся я. Ладно, посерьезнел вдруг Андропов. Считай, что ты меня именно сейчас убедил. Мы тоже не лаптем щи хлебаем. Думали по поводу Владивостока долго. Мнения, как обычно, разные. Но ты убедил. И с дальневосточным гектаром идея хорошая. Пора ускоряться. Хе-хе. Только больше ста не гоните, пошутил я. Мы в рамках правил и закона, очень серьезно сказал Юрий Владимирович. Как там твой любимый анекдот про старого быка? Мы медленно спустимся с горы. Ага, улыбнулся я еще шире. Так вот, будут тебе 10 миллиардов из госбюджета, а 10 возьмешь в краевом. Рассмотрим твои проекты и вынесем партийное решение и постановление Совета Министров. Думаю, к июню и земли на русском передадим из фондов Министерства обороны городу. К тому времени и город откроем. Вау, хоть хабаровчане и якутяне у моря греться смогут. Тогда встречный вопрос по поводу дальневосточного гектара. Мне, вы знаете, он не нужен, и для частного предпринимателя, что пасеку или бахчу держать хочет, его достаточно. А вот для нормального предпринимателя этого мало. Как бы землеотвод серьезных проектов, типа твоих, усмехнулся Андропов. Именно, серьезно кивнул я. Так вот, землеотвод серьезных проектов, решающих вопросы безопасности государства, о питании народа, это оно и есть. Так вот, понял с полуслова, как говорит наш сатирик Михаил Жванецкий. Ты снова про территории опережающего развития, освобожденные от налога? Так точно, товарищ генеральный секретарь. А то что же получается, я за народ радею, а меня, как частный капитал, налогом прогрессивным. Ведь цены я стану держать ваши, не ваши, а наши, буркнул Андропов. Подумаю, что можно сделать. Почитаю про твои зато и торы. Другое сейчас в голове. И последнее. Мне бы на нашей Шамуре участок под гостиницу и ресторан. О, Господи! Взмолился генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Если бы не сводные таблицы типа микрософтовского Excel, я бы завяз в бумажных или даже электронных отчетах. А так, мне присылали архивированные файлы, я их распаковывал и видел движение дел по всем направлениям бизнеса, которые сводились в баланс. Были, конечно, и другие бухгалтерско-финансовые отчеты от ежедневных до месячных, но эти я просматривал редко. В основном, когда совершались значимые сделки или поступали значимые платежи. А так, все посла моя служба безопасности. Ну как, кхе-кхе, моя, наша. Разрешение на продажу части выпускаемых новейших процессоров я получил и от имени делавля заключил контракт с СССР на их покупку и другой контракт с фирмой Mitsubishi на их продажу. Таким образом, для японцев я стал предпочтительным бизнес-партнером. Тем более, что таким образом мне не надо было возвращать японцам валюту, конвертируя рубли в йены. Проводили взаимозачеты и японцы мне оставались чуть-чуть должны. Кадрами я обрастал легко, опираясь на выпускников приморских вузов. Имея диплом МФТИ, я защитил сначала кандидатскую, потом докторскую, и получил соответствующие регалии. Ну, как защитил. В зачет пошли мои новаторские технологии в области микроэлектроники, и защита проходила в закрытом режиме. Да, что там, мне просто выписали соответствующие документы. За счет них меня уважительно встречали в наших вузах и приглашали, по моей просьбе, в комиссии по защите дипломов, причем как в политехнический, так и в другие институты, где я отбирал себе кадры. А зачем два раза собеседовать, когда можно и темы дипломов подсказать и потом посмотреть, как человек справился с поставленной ему задачей. Как ни странно, времени хватало на все. Слава богу, мы выстроили большое 20-этажное здание под офис, прямо на Луговой, забив в фундамент 2570-метровых свай. На этом фундаменте мы отрабатывали технологию бурения и наполнения полости бетоном, в дальнейшем использованную нами при строительстве моста через пролив Босфор. Здесь тоже пробуренные полости заполнялись морской водой, так как мы ставили фундамент в бухте Золотой Рог и, заливаемый в них бетон, вытеснял морскую воду. Юрий Владимирович, когда мы с ним встретились на следующий год, и он слушал мой отчет о проделанной работе, как-то у нас так повелось, уважительно на меня посмотрел, когда я ему об этом рассказал. «Серьезный ты человек, Евгений Викторович», — сказал он, — «как у тебя получается все успевать и делать все высококачественно?» затормозил я и пошутил. «Это, наверное, потому, что у меня в голове компьютер, а не мозг». «Может быть», очень серьезно и несколько задумчиво произнес Юрий Владимирович. Его задумчивость меня насторожила, но последствий для меня не имела. А я, и вправду, все больше стал замечать в себе какой-то излишний порядок. Программный порядок, что ли? Я стал помнить свои сводные таблицы, видя их буквально перед глазами. Такие способности неестественны человеку. Он и текст на листе формата А не представит визуально. Есть, конечно, индивидуумы, но таких единицы, насколько я знаю. И сам я такими способностями ни в той, ни в этой жизни не обладал. Раньше не обладал, а сейчас с какого-то времени стал обладать. Да, только с какого, не с того ли, когда в меня вселилось нечто, проникло в мою ментальную матрицу, млять. Пузырь, гребаный, матрешка, мать ее, я, в Женьку, нечто, в меня, а что там в этом нечто, вообще хрен знает, ага, хрен знает, но мне не мешает, а даже помогает, стихотворец, ядрит, мадрит, КХМ, КХМ, я и отчитывался Юрию Владимировичу, почти не глядя в напечатанные на моем лазерном принтере листы, а отчитывался подробно, отвечая за каждый потраченный рубль, фунт, доллар или иену, он и так все это знал. Но я долбил его цифрами, и не потому, что хотел замучить, а потому, что мне это нравилось. У меня сходился баланс и были хорошие не только финансово-экономические показатели, но и воловые, то есть количество выпущенной продукции с учетом рассчитанной потребности населения, и не только рассчитанной, но и подтвержденной маркетинговыми исследованиями. Студент – движитель торговли и прогресса, особенно, если ему ставить адекватные задачи и нормально платить, а жадничать мне резона не было. Мне нужны были грамотные и, главное, надежные кадры. И память у тебя, точно, как у компьютера. Вот сколько, например, будет, если 345 умножить на 646? Сказал я и к своему ужасу понял, что знаю ответ. Не считаю, а именно, знаю. По моим глазам и лицу Юрий Владимирович понял, что я знаю ответ и задумчиво произнес со вздохом. Вот-вот, а я понял, что говорить, что не знаю ответ, будет глупо. А ты не хочешь отдаться нашим ученым? Да, не девушка я, чтобы отдаваться, вспылил я. Ну, зачем вы снова и снова поднимаете этот вопрос? Да, ладно, чего ты, не хочешь, не надо. И самому не интересно, не интересно, буркнул я. Потому, что страшно, спросил Андропов тихим голосом. Я подумал, пожал плечами, скривился и кивнул. Это, как не хотеть узнавать, что ты неизлечимо болен, сказал я. Ну, почему вдруг болен? Тут, скорее всего, несколько иное. Глава 27. Юрий Владимирович сделал паузу и внимательно сквозь стекла очков посмотрел мне в глаза. Твой отец занимался внеземными технологиями. Ты слышал, наверное, что под Приморским Дальнегорском в 70-м году разбился НЛО. Слышал, но разве это правда? Кто знает? Пожал плечами генеральный секретарь. Никто не видел ни обломков, ни пришельцев. Только несколько человек, посланных, чтобы обследовать место предполагаемого крушения, потом стали проявлять странные способности. Быстро и точно считать, например, вспоминать какие-то события, которые раньше не переживали, необычные способности, вот и ты. Мне тогда было 10 лет и отец уже с нами не жил, сказал я, жить не жил, но с тобой встречался. Вы думаете, он заразил меня, усмехнулся я, так как знал, что это не так, заразил, не заразил, но результат налицо, как говорится. А где мой отец, Юрий Владимирович, он живой хоть, мать считает, что его спрятали в каком-то НИИ. Андропов вздохнул. Он исчез при невыясненных обстоятельствах. Его убили? Нет, Андропов покрутил головой. Вернее, я не знаю. Они все куда-то исчезли. Все те, кто облучился. Облучился, так говорят те, кто их обследовал. У них имелся какой-то фон. Радиация, но не опасная. Вернее, радиоволны от них какие-то шли. Или радиосигналы. Но меня ведь проверяли? Проверяли, согласился генсек. И не раз, и не два. Ничего не обнаружили. Ну, вот, облегченно вздохнул я. Что вот, ты же сам говоришь, что по делам узнаешь их. Я нахмурился. Их, это вы про меня? Нет, конечно, это я про них. Но факт остается фактом. Как-то ты подцепил от своего отца, радиацию. Он, что, тоже будущее видел? Он об этом не говорил. Да и не виделись мы с ним. Но вели себя он и его коллеги странно. Так в отчетах написано. А потом пропали. Из закрытого помещения пропали. Так не бывает, покрутил головой я. В материальном мире не бывает. Кто-то вывел, значит, в материальном мире не бывает, грустно согласился генсек, но факт остается фактом. Комиссия не выявила. Ладно, закончили об этом. С мостами все не так просто, но постановление совмина у тебя будет где-то к июню. Готовься. Всегда готов. Молодец. Сколько времени отводишь на строительство? Года три. На оба моста одновременно начнем строить. С землями как? Андропов скривился. Минобороны рогами в землю уперлась. Секретные объекты там у них. Съездить самому посмотреть, что ли? Приезжайте, Юрий Владимирович. На акул порыбачим. Не люблю я рыбалку. Да и море не особо жалую. Хотя, песчаный пляж, солнце и море без волн я люблю. Вот на русском острове, как раз такие места найти можно. Может, тогда воздержимся от строительства моста через Босфор Восточный, там, действительно, будет сложно строить. Течение, глубины, скальные породы рыхлые. Сдрейфил уже, усмехнулся Андропов. Вот еще, хмыкнул я, тайцы опытные специалисты. Они в Малайзии мосты строили, а там такие приливы-отливы. Да и технологии в проекте хорошо прописаны. Наши технологии, кстати, ХМ, наши. Наши, да не наши. Какого века технологии? Нет пока таких. Я узнавал у тех, кто это придумал. Нет еще этих людей и думать пока никому. Да, трудно мне с тобой, Евгений. И без тебя бы ничего не было. Дилемма. Да, какая дилемма, Юрий Владимирович? Я же, как мышь, тихо сижу под веником. Сижу и делаю свои дела. Ломакин снова приезжал. Что ты с ним не можешь найти общего языка? Жалуется, что ты партсобрания не посещаешь, не занимаешься партийной работой. КХМ. Я, вообще-то, вроде, как, ГХМ, прикомандированный милиционер. Я в Москве стою на партучете. Вот об этом и речь. Прописан во Владивостоке, а стоишь на учете в Москве. Непорядок. Давай мы тебя в УВД края переведем, тогда уж лучше сразу расстреляйте. Они же меня заклюют. В наряды ходить заставит. Уволюсь я, наверное. Трудно на трех стульях сидеть. Ты хоть до минимальной пенсии дослужи, хмыкнул Андропов. 2 года потерпи. Хорошо, выведем мы тебя из-под милицейской крыши, но документ прикрытия оставим прежний. Отстанут от тебя краевики. Что хоть ты ощущаешь? В смысле, удивился я, у себя внутри, что-то чувствуешь необычное. Да, ни хрена, искренне соврал я, ощущений посторонней нет. Сердце стучит ровно, в ушах не звенит, перед глазами мушки не летают. Сознание больше не терял, как в Англии. Я вздохнул и мотнул головой. Не-е-е, не терял. Не знаю, что это было тогда. Хорошо, оставим неприятную тему. Вернемся к твоим успехам. Ладно, у тебя со свинарниками получается. Запустил, говоришь, вместе с перерабатывающим дерьмокомплексом. Так ты сказал, дерьмокомплекс. Смотри, как бы в народ это слово не ушло. Самому понравилось, усмехнулся я и махнул рукой. Пусть уходит. Главное, результат. Если будет дерьмовый, то что уж пенять, когда свинское поголовье завезешь, усмехнулся Андропов. Да, вот, закупили уже и из Канады везут. Породы очень ценные. Йоркшир, Дюрок и Ландрас. Датских свиней в нашей Курской области в аренду взяли. Хе-хе. Кроме этого, вьетнамские веслобрюхие свиньи уже проходят адаптацию к суровым местным природным условиям. И уже в значительной мере повысили продуктивность местного поголовья. Хе-хе, Андропов покачал из стороны в сторону головой. Ты и в свиноводстве разбираешься. Это не я, вздохнул я и понял, что сказал лишнее. Вернее, в голове у меня знания. Вот я и пользуюсь. Это, как знать, как автомат Калашникова разбирать. Или швейную машинку починить. Просто, знаешь и все. Ты шьешь, что ли? Мать шьет, а я ей машинку настраиваю. Хорошо тебе, сказал Юрий Владимирович и вздохнул. А тут, как слепой, ни хрена не знаешь, куда идти. Да, правильно вы идете, Юрий Владимирович. Правильно уже то, что вы статью в Конституции не убрали о партии, как руководящей и направляющей силе советского общества один. Вот тогда бы, точно страна бы погрязла в куче партий и в их партийной борьбе. Разговоры разговаривать нам только дай, хлебом не корми, а хлеба бы и не стало, хе-хе. А до сих пор есть мнение у некоторых, вроде бы нормальных, товарищей, убрать эту статью о руководящей роли партии. Да и Сталин был против, Юрий Владимирович. Сталин спорил с Зиновьевым о подмене понятия диктатуры пролетариата партийной диктатурой, а Хрущев вообще отменил диктатуру пролетариата. Ведь он что, нехороший человек сказал, а вы поддержали. В проекте программы партии поставлен и решен новый важнейший вопрос теории и практики коммунизма, о перерастании государства диктатуры рабочего класса в общенародное государство, о характере и задачах этого государства и о его судьбах при коммунизме. Общенародное государство – это новый этап в развитии социалистического государства, важнейшая веха на пути перерастания социалистической государственности в коммунистическое общественное самоуправление. Вот, где корень сегодняшней ситуации. В 1977 году вы вроде как попытались выправить Ситуевину, но нынешние, как вы их называете, нормальные товарищи, это нормальные троцкисты, продолжатели Хрущевской, мать ее, оттепели. Я не сильно резко выражаюсь, опомнился я, да, нет, ничего, продолжай, да, я уже и раньше говорил вам, что в сегодняшней Конституции нет ничего о руководящей роли коммунистической партии. То, что звучит в речах и выступлениях некоторых товарищей, которые нам не товарищи, есть подмена понятий, сказано. Я поднял палец. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. Где тут хоть полслова о партийном руководстве хозяйственной деятельностью? Руководящая сила общества – это, я воодушевленно задумался, это впереди, как в бою, как Стаханов, как, да ладно, ладно, усмехнулся Андропов. Понимаю я, не горячись, о том и говорили на съезде, если ты слушал выступления товарищей. Многие говорили о том, что некоторые впереди идти не хотят, а посылают вперед других. И сейчас мы продолжаем о том говорить. Весь год прошел в этих разговорах, но, в разговорах нужных, все правильно ты говоришь. Наломал Никита Сергеевич столько дров, что не вывезешь. Вывезите, Юрий Владимирович. Я так думаю, произнес я с интонацией киногероя Мимина из одноименного фильма и поднял, как и он, вверх указательный палец. Эх ты, улыбнулся Юрий Владимирович, думает он. Если так легко изменить будущее, то что случится, если придет другой генсек? Ведь у меня своей команды, как не было, так и нет. А троцкистов вокруг, всех ведь не пересажаешь. Я, кстати, медицинскую клинику поставил для своих сотрудников. Вам бы там переливание делать. Приезжайте во Владивосток, выберите его местом своего отдыха. Обоюдная польза будет. Дороги всегда будут отремонтированы. Фасады домов покрашены. Далеко лететь? 10 часов. Устаю я. Тело затекает. А вы поставьте тренажер, беговая дорожка называется, и ходите. Очень полезная вещь. И с пересадками, Юрий Владимирович. Глядишь и в Иркутске. Дороги починит. Хе-хе. Беговая дорожка, так она огромная. У нас такие в кабинете функциональной диагностики стоят. О, точно. Надо японцам заказать. Пусть они в нее напихают всякой электроники. Сказал, а сам вспомнил про свой фитнес-браслет, совмещенный с электронными часами. Электронные часы уже выпускали и японские фирмы, и мои тайваньские фабрики, а вот чтобы с контролем пульса и шагомером, не додумался пока никто. Чего напрягся? Усмехнувшись, спросил Андропов. Каверзу какую придумал? Ага, мы вам сами соберем правильную беговую дорожку и еще кое-что для контроля самочувствия. Как это я раньше не догадался? Что за кое-что? Сюрприз будет, к следующему дню рождения, дожить бы, сказал Андропов и посмотрел мне в глаза. Мне было точно известно, когда теперь умрет Юрий Владимирович, но он никогда об этом не спрашивал, а я не проявлял инициативу. Повторюсь, только благодаря тому, что бухгалтерия всех моих структурных подразделений велась сразу в цифровом формате, я имел возможность контроля и оперативного вмешательства в процесс управления, и это знали все управляющие, потому, что моя реакция на какое-либо отклонение от формул, пусть даже и положительное, следовало незамедлительно. Я не ленился просматривать сводные таблицы и вникать в цифры. Цифр было много, но мне удавалось не засыпать, просматривая их. И это, хе-хе, я разбирался в бухгалтерии, и в свое время я потратил много времени, чтобы понять сначала основы, а потом и нюансы, мать его, двойного учета. А здесь и сейчас мне были доступны его, учета, глубины. Спасибо данной кем-то абсолютной памяти. К этому кому-то я больше не обращался и не искал его в себе. Было, честно говоря, страшно. Хотя, то, что в моем разуме кто-то прописался, мне уже давно было понятно. Сны. Во сне я видел этого кого-то в форме все того же шара, только находящегося уди в моем ментальном поле. Вернее, не шара, а скопления неких наночастиц, занявших у меня в мозге места в узлах нейронных связей. Но они имели между собой связь, которая образовывала что-то типа облака. Во снах я видел свой мозг, состоящий из множества нервных клеток, соединенных тончайшими нитями. И выглядели эти клетки и нити, в общем-то, неэстетично. Она была похожа на огромную грибницу. Я даже подумал, что так, наверное, оно и есть. Что когда-то какая-то обезьяна, или динозавр, съела гриб, который пророс в ней и стал управлять неразумным, до того момента телом. Вот в этой моей грибнице, как я теперь видел во снах, прорастала другая грибница, добавлявшая моей матрице ума-разума. И главное, что она давала, это улучшала связь той моей личной матрицы человека третьего тысячелетия с нейронами мозга того человека, в которого моя матрица попала, и прямо настолько улучшала, что я стал чувствовать того человека, живущего в 2030 году. То есть, получалось, что я там нифига не умер, при переносе в 73-й год в тело Женьки Дрихлова, а продолжал жить. Как это могло произойти и почему, я не понимал и не знал, естественно. Но это точно не обошлось без воздействия на Женькин организм того, КХМ, облучения, про которое говорил Андропов, и облучения явно имеющего некий разум, искусственный или природный, но разум. Может, это вообще какая-то чья-то чужая нейросеть, каких-нибудь дохлых пришельцев. Пришельцы погибли, и нейросеть пошла искать себе иное тело. Так размышлял я, обычно перед тем, как уснуть, и снова увидеть, как во мне прорастает грибница. Сначала я в ужасе просыпался, потом привык и стал отключать этот сон на какой-нибудь более приятный. И что удивительно, мне это удавалось. В последнее время я снова увлекся историей, как и в том мире. Но тогда я слушал перед сном аудиокниги. Иногда они превращались в похожие на них сны. В этом мире до этого глобальные компьютерные сети еще не продвинулись, и я стал смотреть сны, исторические сны. То ли моя нейросеть вытаскивала что-то из моей ментальной матрицы и формировала произведение, то ли доставала произведение из будущего, но во снах я погружался в прекрасные картинки с интересным историческим сюжетом. Большего я от своей, вновь приобретенной нейросети требовать боялся, но постепенно к ней привыкал. Привыкал и осторожно думал, как она проявится дальше. Перечитав множество фантастических романов, в том числе и авторов третьего тысячелетия, я мог себе представить общение с нейросетью. Авторы описывали искусственные интеллекты, встроенные в человеческие тела, и как с их помощью можно было расширять свои возможности. У меня же никакого общения с нейросетью не происходило. Не появлялось перед глазами никакого экрана с меню, и никто приятным женским голосом со мной не разговаривал. Просто я стал чуть-чуть умнее, сильнее, быстрее. И, в общем-то, все, если не считать того, что мой разум путешествовал во времени. Причем, как вперед, так и назад. Ну, наверное, все-таки, не мой разум, а нейронная сеть путешествовала и собирала там нужную информацию, но ощущения были такие, будто я сам ныряю в некий портал и, перемещаясь со страшной скоростью по событиям прошлого, получаю определенные знания и понимание той темы, о которой решил подумать. Поначалу у меня едва не остановилось сердце, вернее, оно и остановилось примерно на секунд 5, и что характерно, я не грохнулся в обморок. Сейчас о прошлом я думал осторожно, не задавая себе, хе-хе, сложных вопросов. Просто задавал тему сновидению, и путешествовал по чужому миру с толком и расстановкой, словно самолично там живя, или наблюдая ту жизнь со стороны. Причем, иногда та жизнь ускорялась, словно пролистывая малособытийные моменты, а потом восстанавливала свое нормальное течение. 1. Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. Глава 28. Когда я понял, что тот я, что остался в будущем, жив и в 30-м году третьего тысячелетия, я словно обрел крылья, словно хлебнул живительной влаги, или вдохнул кислорода. Все вокруг вдруг засияло новыми красками, возник дополнительный стимул, что-то изменять и странное очень тонкое ощущение раздвоенности личности. Не сознание, нет, но личности. Как легкий, беспокоящий, аромат чужих духов. Конечно же, я не знал, чем занимается и как живет тот мой первый я в 30-м году, но как-то понимал, что чувствовал я там себя прекрасно. К сожалению, или к счастью, я не мог проникнуть в его ментальную матрицу, но мне и так хватало информационных потоков, чтобы заморачиваться еще и кем-то в будущем, кого я уже не позиционировал с собой. Я жил здесь и сейчас, и в дневное время не грезил ни будущим, ни прошлым. Моя империя во Владивостоке и в Приморском крае за 7 лет прилично разрослась. Я оттяпал себе еще и территорию по самой устье реки Объяснение из-за него, облагородив ее бетонными сваями и бетонной площадкой, выдвинувшейся в бухту на сотню метров. На территории и на площадке был установлен крытый таможенный склад и контейнерный терминал. Грузов морем приходило много. За складами, ближе к железной дороге, связывающей Транссиб с мысом Чуркин, мы сделали отстойник для выпущенных нашим заводом автомашин. На этом отстойнике машины грузились в вагоны автовоза и разъезжались по необъятной стране. Док пока сдавали в аренду дельзаводу, так как своих цехов не было и не предвиделось, а заказывать ремонт на стороне входило в копеечку. Да и увлеклись мы бурением дна морского. Пока не начали строительство мостов, бригада тайцев простаивала. Вот я и дал команду бурить в бухте и там, где был сухой док номер 1, и лить площадку из бетона и на месте дока. А мой плавучий док дельзавод утянул к себе. Зато у меня сейчас имелась прямая причальная стенка длиной в 500 метров и достаточно площади для расширения автозавода. От крупнодетальной сборки, когда из Японии привозились корпуса, двигатели и колеса, которые надо было собрать и установить, мы стали переходить на мелкодетальную. Тайком от японцев мы стали заменять японские детали своими, например, тормозные диски, тормозные колодки, амортизаторы, рулевые колонки, обычные и шаровые рычаги. Причем, не обманывая покупателей, предупреждали их об этом и гарантировали, в случае выхода из строя нашей детали, бесплатный ремонт. Цену, естественно, снижали. Детали изготавливали арсеньевские заводы. Арматурно-гидравлические оскольты и авиационный прогресс. Поломки были, и нередкие, но критических замечаний наши детали не получили. Тоже у нас, но во Владивостоке на заводе «Радиоприбор» было налажено производство автомагнитол, усилителей к ним и акустических систем. Они и так производили звукозаписывающую технику для военно-морского флота, но качество у этой техники было среднее. Мы же слегка подкорректировали технологию и снабдили завод новейшими микрочипами. И процесс пошел. Как-то неожиданно партийное и советское руководство края ко мне подобрело. А что, я их просьбами не затрагивал. По землям торов решал совет министров. Только участок на Шаморе я согласовывал с Ломакиным, но и там решение уже было принято на самом верху. Я, тихо сопя в две дырки, напрягался на благо Родины, и результат имел место. И результат не то, что можно было потрогать, его можно было увидеть в краевом балансе. Он увеличил доход краевой казны на пару процентов, а это, с учетом морской специфики, очень даже немало. Да и полки магазинов заполнились мясом, колбасой и, тудум-тудум, зимними овощами, огурцами, салатом и редисом, а летом субсидируемые и снабженные мной семенами и мини-тракторами фермеры Лазовского района торговали арбузами. А это тоже немаловажный фактор для благосклонного ко мне отношения власть придержащих. Поняли они, что я учить уму-разуму никого не собираюсь, а просто делаю свое дело. Да и слух о том, что у меня в основном работают бывшие ГБшники, стянутые сюда со всего Союза, постепенно распространился, и разговоры о моей империи попритихли. В стране фермерское хозяйство тоже развивалось бурно. ВПК создавал конверсионную продукцию, и по радиотелевизору в новостях периодически звучало, что в таком-то районе такого-то края жители получили возможность покупать то-то и то-то, а раньше это приходилось завозить оттуда-то. В основном, глядя на Приморье, стали возникать торы с птицемясомолочной продукцией. Тропинку за оборудованием за рубеж мы протоптали и закупали по мере потребности, помогая монтировать, а корейских тружеников полей хватит на все наши регионы. В Польше происходила полная жопа. Солидарность не сдавалась и организовывала вооруженные провокации. Право выбора вдруг пополнилось откуда-то взявшимися фашиствующими молодчиками, и стычки с солидарностью переросли в уличные боестолкновения. Однако, Польская объединенная рабочая партия Польши, поддерживаемая КПСС, еще держалась у власти вполне уверенно. Перестройка в СССР происходила нежно. Двухконтурная финансовая система, которую Сталин ввел в 1932 году, успешно продолжала работать. Безналичный контур финансировал развитие промышленности и хозяйства, а наличный денежный контур оперировал с деньгами, которые выплачивались работникам в виде зарплат. Люди покупали продукты, товары, создавали сбережения в банках, оплачивали коммунальные и другие расходы. Это была уникальная система, за счет которой в стране не было инфляции. Объем денег в наличном контуре регулировался объемом выпущенных товаров. Для этой цели в стране был реализован единый кассовый план Центробанка. При составлении этого плана учитывались возможности выпуска всех видов продукции и услуг для населения и планов реального потребления. При этом, розничные цены на потребительские товары устанавливало государство, и они не были напрямую завязаны на себестоимость. Так, цены на многие социальные товары были гораздо ниже их себестоимости, а многие услуги были вообще бесплатными, медицинское обслуживание, образование и др. С другой стороны, цены на престижные товары были гораздо выше их себестоимости. Это позволяло компенсировать потери на социальных товарах и сбалансировать государственный кассовый план. Жизненно необходимые человеку товары и услуги были доступны для каждого человека, и это создавало ощущение равенства и справедливости в СССР. Для обоснования и поддержания высоких розничных цен на престижные товары, они выпускались в небольших объемах, чтобы поддерживать постоянный дефицит. Так, розничная цена автомобиля для потребителя была в 2-5-3 раза выше его себестоимости. При этом, цена этого же автомобиля для предприятия, в случае, когда это были основные средства, была в 2 раза ниже, чем для розницы, и финансировалась уже с безналичного денежного контура напрямую производителю. Тут государство попало в собственную петлю, потому что в моем времени к началу 80-го года страна утратила способность обеспечивать себя даже элементарными вещами. Реформа Либерма-Косыгина оказалась троянским конем и загнала страну в ловушку. В этом мире Леонид Ильич Брежнев изменил приоритеты в промышленности, снова поставив перед предприятием цели выполнения плана в валовом эквиваленте, а не в финансовом, и без нарушения ГОСТов и технических условий. А то пищевики, например, из того же количества мяса умудрялись в 2 раза увеличивать выпуск колбасы, добавляя в нее крахмал и целлюлозу. Здесь, в этом мире, в 87-м не разрешили центрам НТТМ, научно-технического творчества молодежи, выводить безналичные деньги предприятий, перечисляемые вороватым руководством за научные изыскания внутреннего резерва, и превращать их в зарплату, не производя ничего. По моему категоричному предупреждению не разрешили, и поэтому в этом СССР инфляции и развала экономики не случилось. И страны СЭФ, глядя на СССР, к перестройке приступили тоже нежно и осторожно, как к девственнице. Да и больно вспоминать, но это СССР перевел финансовые взаимоотношения со странами Восточной Европы в долларовую плоскость. Причем очень резко перевел. Здесь же СССР только наметил и объявил, что если вдруг какая из стран захочет идти своим путем, то и отношения с СССР тогда возникнут иные. Кхе-кхе, рыночные. Минул 89-й год, а ни Польша, ни Венгрия, ни Чехословакия с Болгарией отрываться от СССР не хотели. В 89-м году умер Юрий Андропов, и его пост генерального секретаря занял Александр Николаевич Шелепин. Андропов так и не создал свою коалицию и по моей рекомендации привлек к управлению страной группу Шелепина, состоящую из приверженцев Сталина и его политики. Шелепина и в этом мире, как и в моем, в 1975 году вывели из Политбюро за то, что его, главу профсоюзной делегации в Великобритании, забросали тухлыми яйцами и помидорами протестующими толпами. Вроде, как скандал в Англии был организован Андроповым по распоряжению Брежнева. Под этим основанием его и перевели в заместители председателя Госкомитета СССР по профессионально-техническому образованию, где он и проработал с 1975 по 1984 год, когда Андропов его снова назначил на должность руководителя КГБ. Ранее, с 25 декабря 1958 по 14 ноября 1961 года Шелепин уже был на должности председателя Комитета государственной безопасности, от которой он тогда, кстати, отказывался. Это Хрущев настоял, о чем впоследствии, когда его сняли с поста генерального секретаря, пожалел. Шелепин не простил ему опорочивание имени Сталина, которого искренне уважал. В 88-м году я настоятельно рекомендовал Юрию Владимировичу ввести Шелепина в ЦК КПСС, освободив его от должности председателя КГБ. Андропов даже не стал спрашивать, почему и зачем. Он сразу все понял, потому что чувствовал, что вливания моей плазмы ему больше не помогают. Юрий Владимирович всячески показывал, кто есть его преемник, если что. И когда это «если что» наступило, Шелепин возглавил СССР без всяких эксцессов, так как уже давно везде наверху сидели его люди. Конечно же, мне пришлось снова рассказывать. Хотя Шелепин, возглавляя Комитет государственной безопасности, полностью вник в мое дело и имел со мной предварительные беседы. Юрий Владимирович сразу сказал Шелепину, что именно по моей рекомендации он положился на последнего. Однако, после смерти Андропова Шелепин спросил меня о дне своей смерти, и я сказал. Александр Николаевич после этого явно расстроился и со мной некоторое время не общался. Хотя, чего расстраиваться, 80 лет жизни – тоже хороший срок. Хотя, конечно, можно понять человека, который узнал, что жить ему осталось ровно 6 лет. Но ведь не год же и не два. Проживительное действие моей крови Юрий Владимирович никому не говорил. Не сказал он и Шелепину. Не знаю почему. Не сказал об этом новому генсеку и я. Тоже, хрен знает по какой причине. Новый генсек и раньше не очень-то доверял нашим зарубежным партнерам. Он еще в 58-м году назвал Америку, Великобританию, Францию и Германию врагами Советского Союза и критиковал руководство КГБ за то, что оно не занималось внешней работой по политической дискредитации этих государств. В том числе Шелепин критиковал и отсутствие идеологической работы КГБ внутри СССР среди интеллигенции. Поэтому его и назначили председателем Комитета государственной безопасности. И Шелепин многое сделал в этом плане. В частности, дискредитировал ФРГ в глазах мировой общественности, использовав просыпающийся в Западной Германии неонацизм, проникнув в Ватикан и выкрав документы, вскрыл его добрые отношения с нацистской Германией и сделал много других информационных и дезинформационных вбросов. Именно из-за негативного отношения Шелепина к Западу и к собственным диссидентам, я и сделал выбор в его пользу. Собственно, других кандидатур-то и не было. Однако, зная, что убирают в первую очередь тех, кто помогал взобраться на трон, я из Советского Союза сбежал сначала во Францию, а потом на Тайвань. Про тайские заводы в моем деле не было ничего, как, собственно, и про бизнес в Великобритании. В деле не было ничего о Джоне Сомерсете и Пьере Делавале. Это было мое основное условие оперативной работы. Вернее, про них было, но не про меня в них. Считалось, что Пьер Делаваль действительно существует, но является настоящим французом, а я, Евгений Семенов, выполняю его функции в СССР, как двойник. Там было так все запутано, что местные власти даже не заморачивались распутывать. Основной проблемой была биометрия, которая у трех субъектов была, естественно, разная. Но я, зная об этой проблеме, взял некоторые технологии из будущего, и мы с Джоном Сомерсетом изготовили линзы с тремя разными радужками и тонкие гелиевые слепки отпечатков пальцев. Вообще-то, я приучил себя ни к чему лишний раз не прикасаться, но сложнее всего было с женой Мэри, которую гелиевыми накладками не потрогаешь и со зваными обедами. Хе-хе. Но, слава богу, наш брак был в основном дистанционным, а на званых обедах я заклеивал подушечки тонкой пленкой, скрывающие отпечатки вообще. Так вот, я вынужден был уехать в Тайвань и управлять своей империей оттуда, периодически наведываясь в Париж по делам фонда, который довольно эффективно продолжал свою деятельность на территории СССР в форме совместных предприятий, уже зарабатывая прибыль, вкладывая в социально-общественные проекты минимум. Процесс и так, слава предыдущим генсекам, пошел. Мой выезд за рубеж был оформлен, как служебная командировка по линии разведки, и в моем деле лежала записка Андропова о глубокой консервации меня, как агента-нелегала, строжайшей конспирации и отсутствии каких бы то ни было каналов связи до момента, определенного самим агентом, то есть мной. Короче, нырнул, так нырнул, как говорится. Но Шелепин и его КГБ, похоже, даже не заметили моего исчезновения. По крайней мере, меня в Париже не искали, а больше искать нигде и не могли. Генсек, зная о крайнем сроке своего бытия, пахал, как трактор, и закручивал своих коллег по теме создания положительного имиджа СССР так, что уже к 93-му году наши отношения с Китаем и некоторыми другими юго-восточными странами значительно улучшились. Новая команда взяла, как объявили во всеуслышание, путь не на запал, а на восток. Причем обвинив Запад в двойных стандартах и сократив поставки нефти и газа, зато начали строить газопровод в сторону Приморского края. Я увлекся тайским боксом и открыл в Тайбэе свою школу смешанных единоборств. Продолжая поддерживать серфингистов, сам выступал на соревнованиях, не особо борясь за призовые места, а больше получая удовольствие от процесса. Тайваньское правительство меня уважало, но в официальных сборищах я старался участия не принимать, а жил тихо и скромно, в основном, проводя время в спортзале и за монитором компьютера, все еще контролируя финансовые потоки, взаимодействуя с правительством Китая, которое вышло на меня по своей инициативе, открыл в Китае несколько заводов по микроэлектронике, не надеясь, впрочем, на благодарность, а рассчитывая на хороший доход, а потому сначала скрепил наше сотрудничество жесткими договорными условиями, подписанными не с тайваньской фирмой, а с британской Rainbow в Лондоне. Ну, как-то так, жизнь продолжалась.